Свой выкрик он поддержал диким напрыгом на меня, в попытке ударить техникой, больше всего похожим на гашение волны. Забавный прием, применение которого на короткий миг останавливает все процессы в теле жертвы. Крайне надежный способ гарантированно вырубить, а то и убить подавляющее большинство врагов. Испытывать подобное на себе не было никакого желания, а потому старика я откинул обратно к стене банальной волной энергии. Что-то вроде грубого телекинеза, ну или джедайского толчка силой, кому что привычнее. От удара старик отлетел к стене, оставив на ней впечатляющую вмятину. Девушка с Гучжином попыталась вновь атаковать меня смесью звука и воздуха, но я опередил ее, хлопнув в ладоши, создав точно такое же лезвие, что перерубило струны инструмента. Обычно музыку используют для более тонких воздействий, а не атакуют в лоб, поясняю, до сих пор молчаливой китаянке, поднимая руки над головой в таком жесте, как будто поднимаю большой камень. Для атаки лучше использовать звук погромче и пострашнее, например, гром. Все присутствующие, как китайские мастера, так и валькирия, успели понять мой намек, но вот убежать уже не успевали. Оглушительный гром просто выломал часть стены в отеле, пошатнув здание, подобно взрывной волне. Серьезно никто не пострадал, все же акашиты крепкие ребята. Валькирия же еще и дополнительно защищала себя. А вот будь со мной Саика, то ее бы пришлось прикрывать, ну или не использовать столь наглядной и эффективной демонстрации силы. Да и внешний вид мастерицы из Китая, чей наряд изрядно поистрепался, приоткрыв прелести девушки, мог бы вызвать очередной приступ ревности. Последняя мысль показалась мне забавной, а вкупе с атакой громовым раскатом, еще и вспомнился отрывок из письма Пушкина Вигелю. «Содом, ты знаешь, был отличен, не только вежливым грехом, но просвещением, пирами, гостеприимными домами и красотой нестрогих дев. Как жаль, что ранними громами его сразил Еговы гнев, и пускай я, даже с поддержкой системы, до библейского не дотягиваю, да и вряд ли хоть когда-нибудь в принципе смогу стать богом-творцом вселенной». Но данный отрывок показался как никогда в тему. Тут тебе и нестрогая дева, и ранние громы. Полный набор, в общем-то. Глава 39. «Ты чудовище», — первая оклемалась валькирия. Небожительница в принципе была покрепче людей. Да и от моей атаки она защищалась не через общее усиление тела, как акашиты, а специальным магическим щитом. Что там наши наблюдатели? Я никак не стал комментировать ее замечание. Раскат грома даже полноценной магией не является, это был мистицизм, который мог освоить любой человек. Хотя, слава системе, я знаю, как проводить его таким образом, чтобы он раза в 4 мощнее был, чем в стандартном исполнении. Ничего монстрячного в этом нет. Вот полноценная магия, к тому же из высших, где звуковая волна сотрясает землю и разрывает небеса, в некоторых случаях буквально, там да, есть чему удивляться и чего бояться. Пока стоят на месте. Кивнув на слова валькирии, я вновь сосредоточил все свое внимание на китайских акашитах. Те тоже приходили в себя. Первым очухался, как ни странно, дед. Похоже, что опыт и умение управлять внутренней энергией все же значит для этих ребят значительно больше, чем молодое и здоровое тело. Ну или девушка просто оказалась специалистом в более тонких делах и удар держала не очень. Непонятно только, какой из нее после этого мастер акашит, но да ладно, что ты такое? Старик не стал обзывать меня чудовищем, но и он был удивлен моей ответной атакой. Я предпочитаю считать себя ремесленником, отвечаю ему почти честно и, немного подумав, решил ответить совсем честно. Хотя по сути, я просто путешественник, которому очень повезло. И ведь правду сказал. Не знаю уж, за какие заслуги мне выдали билет в новую жизнь и систему в нагрузку, но это действительно можно считать удачей. Хоть и не без проблем, но широта возможностей, которые передо мной открыты, поражает. Думаю, многие отдали бы душу демонам за то, что я получил даром. Пока я так думал, очухалась и вторая акашитка. И если старик скорее готовился обороняться, то девушка, похоже, была готова скорее бежать, чем продолжать бой. Не перестаю удивляться, что за неправильные акашиты мне попались в этом мире. Ну что, господа огнепоклонники, вы собирались взять меня за горло? Я усмехнулся, бросив взгляд в проломленную стену. Подобное просто не могло остаться незамеченным, а потому можно ждать прихода официальных властей с минуты на минуту. Ну так как, все еще уверены в своих силах, ты не знаешь, с кем связываешься, мальчишка, возмутился старик. Боги, не получилось справиться со мной самому, и ты принялся угрожать мне своими друзьями. Я использовал откровенную насмешку и провокацию. Ты еще маму позови на помощь, а то друг какая-то малолетка отпинает даже кучку твоих друзей. И хотя шутки про мамок это тот еще позор, но провокация сработала безотказно. Старик аж побагровел от злости и уже собирался вновь кинуться в атаку. Вот только я не собирался ждать, когда он нападет, предпочитая действовать на упреждение. Раз уж Феникс все равно таскается за мной, надо будет потратить силу привязанного духа на что-нибудь полезное. Мысленный зов, и огненная птица садится мне на плечо, показав себя парочке акашитов во всей красе. Огненные перья Феникса обжигали воздух, излучая яркое сияние, из-за чего его фигуру было тяжело рассмотреть. Но даже несмотря на эти, довольно дешевые фокусы, прямо скажем, не узнать своего бога акашиты просто не могли. «Невозможно», — пробормотала девушка акашит, в то время как старик пораженно молчал. «Вот он ваш покровитель, можете попросить у него заступничество, предлагаю акашитам». Мне было очень интересно, практикуют ли они хоть какие-нибудь связи со своим богом, или просто называются его именем. Да и самого стража Юга нужно было проверить, кинется он на выручку своим последователям или проигнорирует их. Феникс, почувствовав волнение в воздухе, медленно опустил крылья, сияние слегка уменьшилось, и его фигура стала более отчетливой. Огненные глаза духа пронзительно смотрели на акашитов, ожидая реакции. «Великий Феникс», — прошептала девушка, опустившись на колени, — «этого просто не может быть». Старик, по-прежнему пораженный, отошел на шаг назад, пытаясь обдумать ситуацию. «И если я хоть что-нибудь понимаю в тех чувствах, что могу уловить благодаря интуиции, то он просто отказывается верить в увиденное. Забавно даже. Маги, практикующие восточную мудрость, считающие последователями мифического существа, не верят в это самое мифическое существо». Феникс медленно склонил голову, его огненные глаза смотрели прямо на коленопреклонную девушку. Красновато-оранжевое пламя продолжало играть вокруг его фигуры, распространяясь вокруг ауру живительного огня. И с учетом того, что я стоял в эпицентре этой ауры, мне даже было приятно чувствовать, как эта крайне полезная сила наполняла мое тело. «И, долго вы будете молчать?» — выгибаю бровь, но снова был проигнорирован. Они как были в шоке, так и оставались. «Вы так кичились тайнами своего ордена, так волновались, что я использую имя Феникса в своих таинствах. Ну вот он, сам Феникс, тот самый, страж Юга. Можете обвинить меня перед ним, ну или попросить у него помощи, раз уж вы взялись угрожать мне». Акашиоты стояли в полном смятении, не зная, как реагировать на вызов столь могущественного существа. Тишина стала глухой и тяжелой, словно каждое слово, произнесенное здесь, отзывалось бы громом. Наконец, старик взял слово. «Кажется, что мы несколько поспешили, молодой мастер. Как быстро вы переобулись, это было забавно. Мое требование остается прежним, отвалите от меня и моей семьи. Мы поняли друг друга». Старик посмотрел на меня, его глаза блестели то ли от злости, то ли от беспомощности. Но несмотря на подобные эмоции, он попытался говорить вежливо. «Я не решаю это один». «Да или нет, акашит, очень хотелось приказать Фениксу просто спалить тут всех к чертовой матери. Тебя бы не послали сюда без полномочий. И если уж ты настолько беспомощный, то твоя подружка отнесет твою голову тому, кто будет что-то решать». Валькирия на мои слова хмыкнула и демонстративно призвала уже виденный мной клинок из призрачной стали. Я даже удивился подобной исполнительности и готовности самолично казнить моего врага, но она быстро расставила все по своим местам. Один из наблюдателей двигается сюда. Выгнув бровь, посылаю сканирующую волну, чтобы определить, кто решил вмешаться в мои разборки. Старейшина обещал не лезть, и слово держал, а вот Маккинси все же решил вмешаться. Хотя, если подумать, он и до этого не сказать, чтобы собирался держаться в стороне. «Подождем, посмотрим, что Кинси скажет о судьбе и полномочиях своих подчиненных», — отзываюсь задумчиво, погладив Феникса по перьям груди. Легендарная птица отозвалась на ласку клёкотом, позволяя погладить себя еще и по клюву. То, какими глазами на это смотрели акашиты, сложно передать словами. Такого уровня охеревания они не выдавали даже в момент первого появления Феникса. Это было даже по-своему забавно, но не продлилось долго. Маккинси достаточно быстро прибыл в разрушенное помещение. Благо еще смог проделать это незаметно, хоть со стороны пролома в стене уже слышались голоса людей. Благо, что мы располагались достаточно высоко, чтобы нас нельзя было увидеть с улицы. Буквально влетев в зал, Маккинси быстро осмотрелся, не выказав какого-то удивления при виде легендарной птицы. Вместо этого он первый повел себя как истинный последователь. Маккинси поклонился покровителю их секты. «Феникс», — произнес он с почтением, но без страха, словно видел божество не впервые. Его уверенность была совершенно не похожа на реакцию двух акашитов. «Решил вмешаться?» — спрашиваю прибывшего мастера. «Я не одобряю то, что они хотели сделать», — прямо заявляет китаец. «Но и смерти их я не могу допустить. Ради всех богов», — пожимаю плечами, заставив Феникса взмахнуть крыльями. «Я требую только одного, чтобы меня и мою семью оставили в покое. Вот только твои друзья не спешат принимать мои требования хотя бы формально. А ведь я еще даже не сказал о клятвах, которые нельзя нарушить. Слово мастера дорого стоит, даже без клятв». Маккинси наклонил голову, так что его глаза скрылись за полями шляпы. «Ваше слово может много весить в вашей среде. Я же расцениваю слежку за собой как банальную попытку мне навредить и на слово верить агрессору не собираюсь. Поэтому только клятва, которую они принесут или умрут, я оставался твердым в своих намерениях. Думаю, ты поймешь меня, Маккинси. Ты ведь с утра сам пришел ко мне на разборки за пострадавшую дочь. Вот теперь моя очередь разбираться. Я не собирался тебя убивать», — он вздохнул. «Но спорить тут бессмысленно». Старик и девица, что были тут до этого непонимающе, смотрели на мастера из Рёдзанпаку. По словам выходило, что он уже собирался вступиться за них, вот только Маккинси не разгонял по телу духовную силу и не выглядел как мастер, готовый вступить в бой. «Как глава ордена Феникса я принесу клятву за весь орден», — решил Маккинси. «Мастер Ма, это позор», — тут же возмутился старик, перейдя на китайский язык. «Про позор мы поговорим позже, без свидетелей», — отрезал Маккинси. «В уме ему не откажешь, неважно, владеем мы с Валькирией языком или нет, сюда с минуты на минуту нагрянут пожарные и полиция. Отель уже полностью эвакуировали, и к нам не сунулись только из-за персонала, который был в курсе, кто и зачем тут собрался». В итоге Маккинси сложил перед собой руки в жесте почтения, после чего поклонился и поклялся, что Орден Феникса прекратит слежку и впредь любые отношения будут только через официальные переговоры и в присутствии свидетелей. Он там вообще несколько минут распинался, не иначе как отдавая должное старой доброй имперской бюрократии империи Мин, но я не был против. Хоть витиеватости позволяло играть словами, более сухой и краткий текст позволил бы играть смыслами. Так что тут ни к чему было придраться, он поклялся честно и Феникс выступил свидетелем его клятвы. Короткая вспышка, и на безымянном пальце у него вспыхнул знак клятвы, как будто кто-то отпечатал его на первой фаланге пальца как клеймом, даром что боли никакой не было. «Твой бог услышал данную клятву», киваю на его удивленный взгляд. «На данном этапе меня это полностью устраивает. Разборки внутри этой их секты оставим самим сектантам. Нарушивших же клятву не ждет ничего хорошего. Вам тут подпалить что-нибудь, чтобы имитировать пожар? Не надо нам ничего поджигать», — Кинси мотнул головой. «Дело ваше, хотя я бы все же сжег это позорище. Храм акашитов должен быть святой землей, только для избранных, а не проходным двором». Я не удержался от комментария, лишний раз удивляясь тому, что они додумались делать свой храм в виде отеля. Мне ничего не ответили, а потому я молча подозвал к себе Валькирию и силой Феникса создал телепортировал нас оттуда. Раз уж разрядить мистицизм настырного птица в боевых условиях не получилось, то пусть он поработает транспортом. Маккинси молча наблюдал, как Такаши и посланницу небес охватило пламя с перьев легендарного Феникса, после чего все трое исчезли, как будто их и не бывало. Старый мастер не стал ограничиваться одной только визуальной информацией, и использовал все доступные методы, чтобы проверить, действительно ли они исчезли, или просто спрятались. Все было чисто. «Я слишком стар для этого дерьма», — с чувством выругался Кинси, что успел нахвататься всякого нехорошего у Сакаки. Наставник осторожно обратилась к нему с землю. Она не была его прямой ученицей, но все бойцы обращались к нему именно так. Только мастера могли говорить с главой в более свободной манере. «Какой же я вам наставник, если вы меня не слушаете?» — мастер Рёдзанпаку покачал головой. Он специально сказал это так, желая несколько уколоть мастера, что вел переговоры с Такаши. Тот скривился, но промолчал. Умный интриган всегда знает, когда лучше промолчать. Глава ордена сурово оглядел подчиненных, но говорить ничего не стал. Как бы долго их подчиненные не задерживали полицию и пожарных, это не может длиться вечно, и лучшим решением будет просто уйти, позволив работникам отеля самим все это решить. «Вы оба отправляетесь за мной», – распорядился он, посмотрев на символ, напечатанный на фаланге его пальца. Он выглядел как солнце, лежащее в чаще или падающее в чащу. Сложно было сказать наверняка. Нужно будет узнать, что именно произошло и как пришло вот к этому, заодно посоветуемся с мастерами из Рёдзанпаку. И снова с ним никто не стал спорить. Они быстро покинули отель, который Такаши почему-то назвал храмом, и направились к другим мастерам Рёдзанпаку. Вскоре они достигли скромного здания, спрятанного среди густых деревьев на окраине города. Поговорить решили на нейтральной территории, что устраивало обе стороны. Там же собрались и остальные товарищи Макинсия Пададзё. «Здравствуйте, друзья, сверхчеловек Хайта, что был известен в мире боевых искусств буквально каждому, изображал из себя старичка божьего одуванчика. С учетом того, что это был здоровенный мужичина, с внушительной шириной плеч и проглядывающей сквозь одежду мускулатурой, выглядело это очень сюрреалистично. Приветствуем всех вас», оба гостя сделали жест почтения. «Что там произошло?» – спросил Кинси. Он был главой этой парочки. «Нам действительно нужно говорить об этом в кругу посторонних», – впервые подал голову старый Камин. «Мастер, что говорил с Такаши?» «Да», – Кинси кивнул. «До этого он и сам хотел бы оставить подобные разборки внутри ордена, но теперь, после того, как он увидел действия Такаши и его божественного спутника, нет уж, сами они тут только дров наломают. Вы уже попытались действовать сами, результат налицо». Камин скрипнул зубами, но колкость проглотил. Макинси же испытывал просто физическую потребность выплеснуть накопившееся за сегодня раздражение, даже дыхательная гимнастика не помогала. Каэцудзи и Сакаки, видя настроение друга, пообещали себе сводить того вечером в какое-нибудь кафе или бар, чтобы вместе посидеть и расслабиться. Камин, как старший, начал рассказывать, и почти в самом начале ему пришлось прерваться. Когда он сообщил, под каким именем Такаши пришел в отель, Прометей. Услышав это, Сакаки закашлялся, как будто подавился чем-то. «Ха, простите», — повинился он. «Скажите, а та огненная птичка, которую мы видели, это ведь Феникс? Хоть он и не походил на китайское описание короля сотни птиц, а был ближе к западному образу Феникса, парень назвал его именно нашим богом», — ответила Цзинлю. Кинси подтвердил ее слова кивков. «Я тут вспомнил одну свою шутку, которая уже не кажется мне шуткой», Сакаки покачал головой. «Помните, как я посмеялся, что наш путешественник во времени мог быть одновременно и вашим основателем Фениксом, и тем самым Прометеем и даже библейским богом?» Все задумались. Ударив той звуковой атакой, он начал читать стихи про город Содом. Камин нахмурился. «Насколько я помню, этот город описан в христианских и мусульманских учениях. Как жаль, что ранними громами его сразил Еговы гнев», процитировала Цзинлю, «и свою атаку он тоже назвал громом». Однако, старейшина Рёдзанпаку задумчиво провел рукой, после чего усмехнулся. «Интересные у тебя шутки, Сакаки-кун, ничего не скажешь. Может, у тебя талант к пророчествам?» «К демонам такие таланты?» – буркнул каратист, чувствуя непонятное смущение от всеобщего внимания. Глава 40. «И в итоге ты опять заставил всех волноваться, когда у Саика закончились аргументы». Она начала высасывать их из пальца. «Как можно было догадаться, мне снова выговаривали за то, что полез в какие-то приключения один. Ради разнообразия это была не мама, а Саика, которая была не очень-то довольна тем, что ей приходилось сидеть на уроках, пока я где-то там приключался. Что она мне и высказала, когда я встретил ее после занятий у школы. Каким образом все это было связано с фразой «заставил всех волновалась», известно, наверное, только богам». «Все-все, спокойно, дышим носом, спорить с ней было бессмысленно. Ты же знаешь, что будь моя воля и как минимум тебя я бы обязательно взял с собой». Но все завертелось неожиданно из самого утра. «Все с тобой ясно», Саика вздохнула, явно пытаясь казаться строже, чем чувствовала на самом деле. «Но я все равно не понимаю, как ты опять умудрился оказаться в эпицентре событий. И что это за девушка рядом с тобой?» Закончив разбираться со мной, Саика переключилась на Валькирию, что все это время стояла рядом. В чем-то это даже было приятно. Моя девушка частенько меня ревновала, и тот факт, что сначала она высказала волнение обо мне, а только потом переключилась на соперницу, несколько грел сердечко. Даже если ее волнение было довольно странным, по моим меркам, эта Валькирия и по сути она и послужила причиной того, что я встрял в очередную историю. Ты сам призвал меня, дочь Одина, судя по всему, в очередной раз хотела назвать меня убийцей, но сдержалась. Мы стояли на улице недалеко от школы, и мой запрет на привлечение к нам внимания все еще действовал. Саика вскинула брови, явно заинтригованная таким внезапным заявлением. «Ты призывал валькирию?» – спросила она шепотом. «Девушку из мифологии скандинавов? После всего, что было, после того случая в Англии у меня появились некоторые права среди скандинавов, в отличие от нее я говорил спокойно, вплотную к нам люди не стояли, а потому подслушать нас было бы проблематично. Первоначально я просто хотел шугануть слишком наглых мистиков, что решили проследить за мной, но призванный слуга оказалась чересчур норовистой. Я взялась за выданное задание так, как это было принято в моем клане», — тут же отбрила валькирия. «Если тебе это не нравится, то стоило искать помощников в другой стороне. Говорят, дом Христа особо силен в этом времени. Любой ангел попытается меня убить, как только увидит. Меня ее предложение даже позабавило. Но продолжать разговор с небожительницей не стал. В общем, она наделала шума, но в итоге все разрешилось. И как минимум в ближайшее время нас не побеспокоит». Саика, по-прежнему нахмурившись, осматривала валькирию. В ее глазах виднелся интерес, смешанный с недоверием. И даже моя оговорка про ангелов не смогла сбить мою маленькую ревнивцу с настроя. «И надолго она с нами?» «Хороший вопрос». Пожимаю плечами и обращаюсь к самой валькирии. «По идее, твоя работа была выполнена. Люди, следившие за мной, дали клятву больше к нам не лезть. Что еще тебя тут держит? Я не чувствую устойчивого канала связи с Асгардом в этом мире, а потому не могу уйти сама. И ты, вложив в призыв достаточно сил, чтобы я не развеялась за это время просто из-за слабости ритуала», — она пожала плечами. «Это совсем надо быть бездарностью, чтобы совершать временный призыв. Мне слабо представлялось, как можно было призвать кого-нибудь на короткое время. Я такое только в играх встречал. В реальной же магии это два отдельных действия, призыв и изгнание, и не бывает такого, чтобы ты сделал одно, и через какое-то время само собой случилось второе. Вечером попробую вернуть тебя в Асгард через поиск подобия, если не получится, то можно будет подготовить концептуальный ритуал». В ответ на мои бормотания девушки переглянулись, как будто каждая из них ожидала услышать от другой объяснение моим словам. Странная реакция, особенно для валькирии, что была дочерью мага и бога, специализировавшейся на некоторых весьма специфических способах колдовства. Наконец Саика первой нарушила молчание, решив прояснить непонятный момент. «Концептуальный ритуал – магия, построенная не на манипуляции энергией, а работающая с понятиями и образами. Ультимативная штука, при помощи которой можно сделать очень много вещей, что кажутся невозможными. Тогда почему бы не использовать этот ритуал сразу?» Теперь вопрос последовал от валькирии. «Потому что это сложнее, чем простая манипуляция энергии», — даю ей очевидный ответ. «Ты была призвана как законный трофей, а значит, чтобы вернуть тебя назад, мне потребуется нечестный трофей, чтобы это не было». И снова две девушки переглянулись. Это даже было забавно, они как две старые подруги. Их даже можно было бы назвать сестрами, если бы не различие в чертах лица между азиатской и небожительницей скандинавов. Не знаю уж, что они там высматривали на лицах друг друга, но в итоге Садко вновь обратилась за разъяснениями. «Нечестный трофей – это что-то вроде награды, взятой обманом? С каких пор хитрость стала недостатком для воина и особенно для вождя?» Валькирия не поняла логики дочери самурайского рода. «Скандинавы», — я успел вставить короткий комментарий, хотя правильнее даже сказать викинги. «У этих ребят очень специфичное представление о чести и бесчестии». Дальше девушки начали уже общаться между собой, обсуждая, какой должна быть честь воина, и что считать достойным поведением в битве. Это было почти как радио, просто информационный фон, который очень легко игнорировался, что я с чистой совестью и делал. Мне было над чем подумать. Мысли вертелись вокруг того, что делать дальше. За время, проведенное в виртуальной реальности, я успел неплохо освоиться с системой, да продвинуться в пути Даоса. И можно было бы заняться вопросом Хроноса, которого я собираюсь насадить на пику, но очень остро встает вопрос с боевой группой. Идти на бога в одиночку, конечно, можно, но вот он ясно показал, что недооценивать богов не стоит. Как бы я ни хвастался перед Саика, что размен с богом произошел на равных только потому, что мне нужно было защищать товарищей, самому себе можно было признаться прямо. Я не смог ни сбежать, не победить в прямом противостоянии. И это при том, что он был ограничен смертным телом. Я не боец, мое призвание – ремесло, в крайнем случае поддержка. А потому надо бы уже прекращать самолично лезть во все возможные разборки, и начать уже нормально тренировать свою команду. И перво-наперво следовало бы взяться за Саика. С такими мыслями я мысленно потянулся к Асгарду, связь с которым чувствовал и раньше, на правах победителя Ватана. Стоит поставить на эту связь небольшую печать, что-нибудь простое, что можно было бы прорвать при небольшом усилии, но чтобы большинство простых ритуалов на манипуляции энергии не сработали. Пускай Саика пообщается немного с небожительницей, а особенно потренируется с ней, да и остальным девчонкам это может быть полезно. А если, вдруг, Валькирия будет приносить проблемы, то я просто изгоню ее по жесткому варианту. Самый простой вариант не сработал, опять. Не то чтобы Саика не ожидала этого с самого начала, но некоторая надежда все же присутствовала. Такаши не смог отправить призванную Валькирию, просто пожелав того, и теперь ему требуется найти что-то, что даже эта северная варварка признает нечестным трофеем. Ну и теперь та самая варварка, которую звали Ульва, кстати, теперь некоторое время будет жить с ними, вернее с Такаши, так как максимум Саика было пригласить кого-нибудь в гости. Там даже о ночевке речи не шло, и это страшно бесило. Ну, тот факт, что эта девка будет жить в доме Хана и Такаши, а не то, что она не может пригласить себе кого-нибудь с ночевкой. Я просто не знаю, как на это реагировать, заметила Мина Мирика, смотря на Ульву. Когда стало понятно, что Валькирия пока останется с ними, Такаши пригласил всех путешественников во времени познакомиться с новенькой. Просто поразительная способность находить приключения на ровном месте. Рад, что ты оценила. Такаши остался спокоен. И что теперь будем делать? Продолжала допытываться офицер группы спецназа. Вы будете и дальше тренироваться в попытках почувствовать магию. А это, Такаши совершенно невежливо ткнул в Валькирию пальцем, будет вам помогать. Раз уж она все равно здесь застряла, я же буду думать, где достать тот самый нечестный трофей, чтобы разорвать договор. От такой постановки вопроса нервный тик начался не только у Минами, но и у Ульвы. Но надо отдать им должное, они обе не стали спорить или возражать. Вместо этого заговорила Миямото Кирика. А как насчет документов для нашего учителя? Места жительства, да хоть бы одежду для нее, где брать? Спросила она. Документы ей не потребуются. Жить она может у нас, а если это неудобно, то можно будет ее куда-нибудь пристроить. Небожители – желанные гости во многих храмах, даже если она представитель иностранного пантеона. Одежду купим, деньги есть, да и сама Валькирия не должна быть очень прихотливой в этом вопросе. Мне кажется, или ты относишься к ней как к вещи? С сомнением спросила Кирика-сан. Я действительно его трофей, связанный договором, ответила Ульва. Подобное отношение, еще и высказанное напрямую, несколько коробило Саика, если не сказать хуже. И твои подчиненные очень странно ведут себя, убийца. Их мозги засраны демократией и прочим информационным мусором современного века. Такаши пожал плечами, вызвав некоторое возмущение среди остальных. Особенно возмущены были Такаги, Миямото и Минами. Ну и конечно же современные развлечения рисуют очень странный образ девушки, ставшей трофеем парня. Думаю, как минимум половина из них ждет, что я изнасилую тебя этой же ночью. Я отрежу тебе хер за попытку сделать это, прямо и без обиняков, заметила Ульва. Или умру пытаясь. Я дочь Одина, а не портовая девка, и договор обязывает меня служить тебе, а не лизать ноги. Я это знаю, ты это знаешь, а они ничего не знают ни об Одине, ни о магических договорах. Такаши все так же оставался спокойным и как будто отрешенным. Он явно обдумывал что-то свое и скорее просто реагировал на происходящее вокруг, а не присутствовал здесь на самом деле. Стоит ли говорить, что это раздражало некоторых из присутствующих? И при этом ты учишь их магии? Валькирия с сомнением осмотрела остальных девушек. Этим она умудрилась перетянуть на себя часть возмущения. Один распял себя на Игдрасиле, и 3 дня провисел там на грани между жизнью и смертью, чтобы только увидеть место, в которое они вошли во плоти. Их связь с тайной крепче и обширнее, чем у иных богов. Только на этих словах Такаши вынырнул из своей задумчивости и осмотрел всех присутствующих. Но они сами запрещают себе быть магами. Безумная вера в некую устоявшуюся картину мира. Так что в некотором роде твое присутствие будет даже полезно. Волчица должна знать, как работать с сознанием. Последнюю фразу Саика не поняла, но она ей точно не понравилась. и не только ей. «Эй, мы вам не мешаем», так Аги не вынесла, что разговор идет без нее. «Мешаешь, но не сильно». Парень Саика никогда не лазил за словом в карман. «Такаши», теперь уже Саика решила вступить в беседу. «Что ты задумал?» Этот вопрос удивил парня, и он с некоторым даже уважением посмотрел на Саика. Она нашла это странным. Типа, что такого она сказала, что он так на нее смотрит? Смогла догадаться, задал он встречный вопрос, который только дополнительно убедили Саика в том, что происходит что-то странное. И видно, Такаши как-то смог заметить, что она не догадалась, а лишь подозревает его в чем-то, или нет. «В любом случае врать не буду. Я вижу, помощь Валькирии вам полезная, и я был бы не против, задержись она у нас. Поэтому даже представляя, что именно будет нечестным трофеем, я планирую чуть подождать с ее возвращением домой». «До чего она смогла догадаться, Такаши?» С прокурорским прищуром спросила Кирика. «Ты ведь имел в виду что-то другое, а не свою лень в отношении возвращения этой девушки домой. Узнаете, когда освоите магию хотя бы на начальном уровне. До тех пор обсуждать дальнейшие планы совершенно бессмысленно. Мысль о том, чтобы собрать свою пати, которая будет вместо меня воевать, точно была здравой. Но, к большому моему сожалению, это вопрос не пары дней или хотя бы недель». И глядя на тот разрыв в способностях, что можно было наблюдать между Саикой и остальными, похоже, что остальных тоже нужно будет сводить в какой-нибудь иной мир. Хоть бы и просто, чтобы выиграть время. Вряд ли я потащу их в мир виртуальной реальности. Наличие новых игроков в игре, в которой нельзя ни войти, ни выйти уже более полугода, будет не только заметным, но и вызовет определенные вопросы. Да и нечего им там делать, прямо скажем. Эта Саика фанатеет по постоянным боям и противникам, которые не кончатся, сколько их не режь. Остальным же это почти ничего не даст. С другой стороны, пока непонятно, куда в принципе их можно затащить. Для всей компании надо бы подобрать что-то более наукоемкое, что ли. Полноценные псайкеры, что тесно связаны с демонами всеобщего бессознательного, слишком опасные братья. Но вот что-нибудь вроде псионики или эсперов могли бы помочь моей команде прикоснуться к мистике, если уж они не способны воспринимать более классическую магию. Но сначала пускай позанимаются с Валькирией, это в любом случае будет полезно. Как я и сказал небожительнице, после пребывания в Акаше, их потенциал в магии был по-настоящему чудовищным. Даже после обмана со стороны Хроноса, который украл наши оригинальные тела, то место оставило свой отпечаток на душе и разуме каждого из путешественников во времени. Пока же нужно подумать над тем, как еще я могу усилить свою команду, если этот бабий батальон, вообще можно так называть. И думал я над этим весь тот вечер и даже часть следующего утра, пока по дороге в школу не встретил Саика. «Привет», киваю своей девушке, чуть боднув ее плечом. Взяться за руки было бы более романтично, но я уже выяснил опытным путем, что это несколько смущает Саика. Иронично, как по мне, идти в притирку и иногда давать очень пошлые намеки она может, а вот пройтись, держась за руки, ей уже не очень комфортно. Может, считает, что мы по-детски выглядим в этот момент. Надо будет в следующий раз предложить ей ухватить за мой локоть, как какая-нибудь светская львица. «Здравствуй, Такаши», сказала она несколько она отстраненно. «Что случилось?» Сомнений в том, что что-то все же случилось, не было. Но вот гадать, что именно произошло, было решительно бессмысленно. «Ты вчера ушел от ответа», она тоже не стала играть в загадки и ответила прямо. «Им пока рано знать об этом, о чем я заявил прямо, пожимаю плечами. Но если хочешь, я могу сказать тебе, то есть мне это знать не рано». От моих слов она несколько оттаяла, и теперь вместо отстраненности решила капнуть сарказмом. «Рано, но если хочешь, я могу сказать». Саика остановилась и задумалась на мгновение, словно пытаясь оценить, насколько ей действительно нужно услышать ответ на этот вопрос. Я тоже остановился, ожидая, к чему она придет в своих рассуждениях. Сам факт того, что она задумалась, так ли важно ее любопытство, было занятно. Для меня это был очень важный шаг в отношениях. Как бы не было приятно целоваться, обжиматься и заниматься сексом, серьезные отношения на этом не заканчиваются. Ирей, с которой встречался старый Такаши, и Саика, с которой встречаюсь уже я, доказали, что для девушки важнее всего, чтобы ее любили. Вот только мне глубоко плевать на всякую романтическую чепуху. Я делаю это только потому, что Саика нравятся подобные знаки внимания. Если бы она попыталась ответить мне тем же, скажем, цветы подарить или пригласить меня звездами полюбоваться, то иначе, чем пустая трата времени и денег, я бы подобные действия не назвал. Для меня важно, чтобы моя женщина меня уважала и прислушивалась к моему мнению. Исаика, да, я хочу знать, что ты задумал, наконец решилась она. Я не сдержался и хмыкнул. Только я успел ее похвалить, пусть и мысленно, как она все же не сдержалась. Хотя будем считать, что это нормально. В конце концов я тоже периодически туплю, когда от меня требуется какая-нибудь романтическая фигня. Даже эмпатия не спасает. Как скажешь, но остальным пока рано знать это. Еще раз напоминаю ей о своих вчерашних словах, отходя чуть в сторону. Хоть мы и так стояли не посреди дороги, но все же вокруг было многовато людей. Хорошо, Саика легко согласилась, шагая за мной вслед. Ты ведь помнишь, я говорил, что при путешествии во времени нас просто отправило в параллельную реальность, похожую на нашу. Она молча кивнула. И я все еще думаю над тем, как отомстить богу-обманщику и вернуться в нашу родную вселенную. Зачем? Теперь Саика нахмурилась. Если ты повторишь свой вопрос в присутствии остальных девушек из наших, то как минимум с Кирикой Такаги вы поругаетесь. И ты хочешь вернуться ради них? Мои слова совсем не впечатлили ее. Это тоже. Пускай они сами поперлись за мной, против чего я возражал, но я тоже несу определенную ответственность в их судьбе, я кивнул, признавая этот факт. Все же, как бы меня ни бесили Рика и Сэя, а откровенного зла я им не желал, что уж говорит про остальных, но у меня есть и личные причины вернуться туда, в умирающий мир, в котором постепенно рождаются твари вроде того слона. При моих возможностях плюс-минус плевать, где жить, но в том мире я смогу использовать свои силы, если не на полную, то близко к тому. Там остались люди, за которых я чувствую некоторую ответственность. Там остался дом, который я уже привык считать своим, перечисляю, загибая пальцы. Но даже если откинуть в сторону все эти доводы, я уже доказал тебе, что однажды открытая дверь останется открытой для нас навсегда. Так почему бы не открыть двери в наш родной мир, и для этого нужно победить еще одного бога? Она решила зайти с другой стороны. Ага, всего-навсего. Но в этот раз вы не будете стоять в сторонке, а примите в бою самое живое участие. Глава 41. Известие о том, что мы пойдем в рейд на бога, подействовало на Саика как удар табуретом по голове. Поглощенная своими мыслями, она совершенно выпала из реальности, до тех пор, пока мы не разошлись по разным классам. Да и после этого, как я думаю, она все еще продолжала думать о всяких глупостях, о которых думать ей еще рано. Я потому и не хотел рассказывать ей о своих ближайших целях. Нет смысла думать о том, чтобы победить Бога, когда ты даже простейшей магией не овладел. Пустая трата времени. Из того же принципа я пока не особо заморачиваться на тему того, в какой мир отправить бабий батальон. Пускай для начала с Валькирией потренируются, а там видно будет, что с ними делать. Сейчас стоило заняться более насущными делами. Пускай мы с Саика выиграли немало времени, за счет путешествий во времени, но мне нужны не только знания, но и материалы. Все же артефакты в моем исполнении будут в разы мощнее, чем обычные заклинания и ритуалы. Особенно если использовать нормальные материалы для артефактов. И тут большой вопрос, стоит ли поискать в этом мире или смотаться куда-нибудь еще. Как бы я ни вертел эту мысль, а выходило, что пока дергаться куда-то просто бессмысленно. Слепой поиск формата «пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что» сам по себе не имеет смысла. Прыгать куда-нибудь стоит только если знаешь, что конкретно тебе нужно. Мне же система предлагает такое количество всевозможных вариантов, что я просто не могу выбрать что-то конкретное. Так что есть смысл остаться тут и просто постепенно мастерить всякое разное. Сначала из того, что можно достать тут и сейчас. Можно будет смотаться на какую-нибудь свалку или склад бракованной техники и набрать материалов. От стали разной степени паршивости, до редкоземельных материалов, что используются в производстве микросхем. А потом уже смотреть, что еще мне нужно для наращивания возможностей. В плане убийства бога стоит начинать с малого, с оружия, что сможет выдержать силу богоубийцы. А то обычный меч в руках Саика уже сейчас чуть ли не одноразовая игрушка. Полуэнергетическое тело в принципе способно ударить так, чтобы повредить заточку лезвия. А уж если неосторожно мистическую силу пустить по клинку, но он и взорваться может. Камура. От размышлений меня отвлек голос учителя. Хайсикёка, та самая учительница, с которой мы когда-то бежали из школы. К сожалению или к счастью, она не вошла в число посвященных в мистику людей, а потому и не была в числе путешественников во времени. Почему витаем в облаках? Она напустила на себя строгий вид и специально задала очень неудобный вопрос. Любой ответ поставит меня, в ее глазах, в невыгодное положение, а потому и нет никакого смысла выдумывать какой-то оригинальный ответ. Без какой-либо причины, пожимаю плечами. Подобный ответ вызвал подергивание брови у учительницы и всякие вздохи и ахи со стороны учеников. Даже Рей, которую в этой временной линии я типа бросил, выглядела удивленной. И только Сэнни довольно сверлила меня взглядом, но тут не было ничего необычного. Она всегда была недовольна. «Камура, мало того, что ты вчера прогулял все уроки, так ты еще и сегодня ничего не слушаешь». Кёка принялась капать мне на мозги. «Ты думаешь, это сойдет тебе с рук?» «Уверен, что смогу хорошо сдать тест по линейным уравнениям и неравенствам», бросив взгляд на доску и плюс-минус определил, о чем вообще шла речь. Ругаться с учительницей не хотелось, но и просто так она вряд ли отстанет. «Думаешь, что это не важно?» Теперь она выглядела еще более недовольной, чем прежде. «Отнюдь. Линейные уравнения имеют широкое применение в различных областях, включая физику, экономику, инженерию и статистику. Это одно из оснований точных наук». Я невольно перешел на лекторский тон, но вовремя одернул себя. Давненько со мной не случались подобные лекции. Я даже успел поверить, что эта дурная привычка отвалилась совсем. И я достаточно хорошо изучил эту тему самостоятельно, чтобы не сомневаться в своем результате на промежуточных и итоговых тестах. Теперь недовольство Кёка сменилось удивлением. Сэя же прикрыла глаза в классическом фейспалме. Класс в целом также продолжал сидеть в пораженном молчании. Можно подумать, что я сказал что-то экстравагантное. Вся эта информация должна быть напечатана в предисловии к учебнику по алгебре. С другой стороны, вряд ли хоть кто-нибудь из присутствующих, в том числе и учительница, открывал то самое предисловие и читал его. Я всегда ценил знания, поясняю свою позицию для Кёка, но изображать интерес, когда по третьему разбирают уже изученную тему, мне не интересно. Хотите, могу ответить по теме урока или решить пару примеров, мне не сложно. На этом откровенно странный разговор с учителем закончился, что не могло не радовать, хотя я готов дать руку на отсечение, что меня опять посчитали странным и всю эту ситуацию мне еще припомнит. Нужно будет напроситься в гости к Сигуре. Мало того, что в ее кузне я смогу без проблем создать оружие для нашей пати, так еще и просто пообщаться с ней будет интересно. В прошлый раз я оставил ей огонь Прометея, после чего была вся эта странная ситуация с китайскими акашитами. Даже интересно, что же будет теперь. Об этом своем желании я сообщил Саика уже на следующей перемене, сам дойдя до ее класса. И не сказать, что моя девушка обрадовалась подобному известию. «Ты только-только избавился от одной проблемы из-за их компании, так как мы были в школе и в окружении других людей», Саика говорила максимально обтекаемо. «Так может не стоит лезть в дела этих сумасшедших?» Я честно задумался, но не над вопросом своей девушки, а как ей вообще ответить. Моим главным аргументом для нее была ковка меча под руку Саика, ее личный меч, который я обещал ей еще в мире после апокалипсиса. Вот только сейчас из ее слов выходило, что я связался с плохой компанией, если приплести сюда еще и меч, то сам Бог велел бы подумать, что связался с Якудза. Прикинув ситуацию и так и этак, решаю просто проигнорировать возможные домыслы невольных слушателей. Пускай думают, что хотят. Я и так уже создал вокруг себя столько странностей и двусмысленностей, что уже не отмоюсь, даже если очень захочу. Мои возможности прямо сейчас ограничены, и на коленке я не выкую действительно хороший меч, говорю прямо, удивив тем самым Саика. Надеюсь, это не выльется в очередные обвинения в моей социальной неприспособленности. Сигуре же может не только предоставить удобную мастерскую прямо сейчас, но через нее также можно будет добыть хорошие материалы уже для моей личной мастерской. «Ладно, я поняла», — прервала меня Саика. «Раз ты уже все решил, то делай как знаешь, только будь осторожен, ладно? Не хочу, чтобы ты еще раз попал в неприятности из-за этих». Судя по ее тону, она точно считает, что я сказал что-то не то. Но что конкретно не так, надо будет уточнить у нее позже. Пока же перемена скоро кончится, а потому что перемена заканчивается, а еще одно препирательство с учителями мне и даром не нужно. В остальном учебный день прошел спокойно. Мне было о чем подумать, а потому я спокойно дождался окончания уроков. С Саиком мы еще раз пересеклись на большой перемене, где она сказала, что не сможет пойти со мной сегодня. Так уж получилось, что моя девушка уже не первый раз допоздна задерживалась где-то за пределами родного дома. Вполне очевидно, что ее отец не очень-то радовался подобному развитию событий. И сегодня он поставил ей ультиматум, сразу после школы домой и точка. Обидно, прямо скажем, но спорить с Бусудзимой-старшим никто не стал. Было бы странно упрекать отца в том, что он заботится о своей дочери. Но и приятного в подобной ситуации ничего нет, особенно для Саика. «Может быть, ты не пойдешь туда один?» – спросила она у меня во время обеда. «Может, и не пойду», – с усмешкой киваю. «Вопрос лишь в том, сколько времени мы потратим на то, чтобы подготовиться к возвращению домой. Надо отдать Саика должное». Такая постановка вопроса заставила ее задуматься. Какие бы антипатии у нее не были к мастерам из Рёдзанпаку, надо понимать, что я к ним не для чайной церемонии иду. Готова она поступиться делом просто из-за каких-то своих прихотей или нет? Это был очень хороший вопрос, над которым действительно стоило подумать. Если я просто попрошу тебя не общаться с Сигурой без моего присмотра, ты сделаешь это для меня? Спросила она после раздумий. Ты опять ревнуешь? Качаю головой. Хотя подобное положение вещей совершенно неудивительно. В свое время я сам говорил ей, что разумный эгоизм – это совершенно нормально. Глупо не искать собственной выгоды и пользы. Правда, мне бы хотелось, чтобы она также хоть немного думала и о нашей общей пользе с ней. Дело конкретно в твоем присмотре или чтобы мы в принципе не оставались наедине. И снова она задумалась. Лично я виню во всех этих приступах ревности остальных участниц бабьего батальона. Сколько они подкалывали Саика на тему наших отношений. После того, как ее так раздраконили, ничего удивительного, что она дергается по поводу и без. А в случае с Сигурой, прямо скажем, повод есть. Все же даже на мой неискушенный взгляд мастерица холодного оружия давала крайне неоднозначные намеки. А если не прикидываться бревном и не пытаться искать второе дно, но намеки на ее интерес были более чем конкретные. По крайней мере, мне бы и в голову не пришло проводить совместную ковку голышом. За совместной работой у нас и так чуть тантрический ритуал не получился. А от подобных практик до банального секса рукой подать, особенно когда оба уже голые и разгоряченные. «Мне не нравится, как она липнет к тебе», — наконец сказала Саика. «Могу понять твои опасения, прикидываться, что я ничего не замечаю было бы глупо. Хоть мне и немного обидно, что ты настолько мне не доверяешь». Последняя моя фраза в итоге все решила. Меня тут же заверили, что полностью мне доверяют и вообще. Это исключительно бдительность и защита от всяких там. Под предлогом защиты от всяких там меня все же попросили не оставаться с Сигурой наедине, но на личном присутствии Саика больше не настаивала. Надо будет все же организовать нормальную кузню у себя, вот только там одна только кузнечная печь, это палета 2-3 огнеупорного кирпича, который еще пойди найди. Сложенная же из обычных камней печка, что стоит у меня на даче, не даст нужных температур. Можно, конечно, ее зачаровать, но для ритуала, опять же, нужны ингредиенты, которые я с куда большим удовольствием потрачу на хорошую печку из кирпича, а не на хрень, собранную из говна и палок, просто чтобы пару дополнительных бонусов от системы получить. По дороге домой позвонил матери, чтобы сообщить, что нас Саика не будет сегодня на занятиях с Валькирией. Заодно напомнил, что эти занятия в принципе будут. Уже на подходе к Дадзё задумался, что еще требуется сделать. Даже с абсолютной памятью упустить что-нибудь было проще простого. Столько возможностей, что глаза разбегаются в попытках решить, что нужно сделать в первую очередь. А ведь помимо возможностей есть и проблемы, которые тоже возникают на пустом месте. Кстати, о проблемах, демон. Крикнула девушка, которую Матун назвал своей племянницей. Мы пересеклись с ней около входа в Дадзё. Она вышла из небольшой пристройки рядом, которая носила вывеску частной клиники. Помнится, Каэцудзи говорил, что он тоже имеет медицинское образование и даже практикует как врач. Так что, скорее всего, это его клиника. А саму девчонку так отделала Валькирия. Не повезло ей. Саму девушку и ее странные высказывания я просто проигнорировал. Никогда не понимал идею потакать сумасшедшим. Она же тогда просто уверится в своем бреду. А вот если ее просто игнорировать, то есть шанс, что ей станет стыдно за свой бред и поведение странной китаянки изменится. Ведомый такой мыслью, я просто кивнул этой, как ее, Ренке, и направился к воротам храма Акашитов. И эта тактика более чем сработала. Китаянка не стала больше шуметь, но и уходить тоже не спешила. Держалась на удалении и начала бдить за мной. Ну и флаг ей в руки, что тут еще сказать. Как и в прошлый раз, от малейшего приложения силы в нужной точке ворота распахнулись так, как будто я решил пробить их с ноги. А ведь я специально прикладывал меньше сил. Не устаю удивляться оригинальности местных акашитов. Даже без оглядки на традиции святых мест, меня бы бесил сам факт, что в мой дом вот так врывались каждый раз, кто бы ни пришел в гости. «Добрый день», — говорю в полный голос, но не перехожу при этом на крик. Прямо сейчас во дворе никого не было, и мне не хотелось бы самому шариться по чужому дому без спросу. Вот только на мое приветствие никто не ответил. «Могут ли демоны входить в дом без спроса?» — бубнила меж тем китаянка. «Могут», — отвечаю ей, пытаясь определить, кто из мастеров есть в дома. Идея о том, что нечисти нужно разрешение, чтобы войти, впервые появилась в романе швейцарского писателя Юна Айвиди Линдквиста. Так что это просто фантастическое допущение, что уже стало клише. Сказав это, я переступил порог, направившись в главное здание. Там я чувствовал сразу несколько источников мистической энергии, в том числе и того самого философствующего мастера джиу-джитсу. Энергетику старейшины ощутить не получилось, хотя я бы не поставил на то, что его тут нет. С этого зубра станется так спрятаться, что я его и в упор не почую. По крайней мере, не через стандартное чутье на мистическую энергию. Пока же Такаши собирался говорить с мастерами боевых искусств, Саика ехала домой. И кто бы знал, насколько погано она себя чувствовала в этот момент, при всей ее любви к отцу, которого она уже успела один раз мысленно похоронить. Саика уже начала уставать от гиперопеки со стороны старшего родственника. Это просто смешно, что она не может гулять с друзьями после школы. Ей 17 лет, а не 7. К тому же, она постоянно находится в компании взрослых. Что еще нужно ее отцу? Эти вопросы она очень хотела бы задать своему родителю. Вот только дальше фантазии на данную тему девушка не пошла. Ругаться с родителями бесполезно, да и вряд ли хоть кто-то из ее окружения оценит подобный демарш. Даже Такаши, который по-хорошему постоянно творил все, что в голову взбредет, свою мать уважал. Более старшая же часть их компании вовсе будут считать ее не более чем капризным ребенком, что совершенно не устраивало Саика. «Я дома», — оповестила она о своем возвращении. Это было сделано не только по привычке, но и как предложение к разговору для Бусудзимы-старшего. Вот только, как и множество раз до этого, ее слова потонули в тишине. Отец был занят какими-то своими делами и не спешил встречать вернувшуюся из школы дочь. Это было особенно обидно на фоне того, что сегодня он настаивал на ее возвращении. Даже интересно, как бы Такаши прокомментировал такую ситуацию. Мелькнула в голове Саика странная мысль, которую она покрутила и так, и этак, пока шла на кухню, чтобы заняться ужином. Зная своего парня, она никак не могла придумать более или менее возможный вариант. Такаши с одинаковыми шансами мог как поддержать саму Саика, осудив ее отца, так и наоборот, оправдать его действия какой-нибудь крайне смущающей и безбашенной фразой. «Что-нибудь в духе «мы тоже будем ограничивать наших детей», — передразнила она своего парня вполголоса, тут же зардевшись от своих собственных слов. Они пока еще ни разу не заводили разговор о детях, но с учетом того, насколько активную половую жизнь они привыкли вести, беременность была вполне ожидаемым итогом их отношений. И честно признаться, Саика даже не знала, как к этому относиться. С одной стороны, дети были естественной составляющей семьи, с другой она была пока еще не готова к родам и уж тем более воспитанию своих собственных детей. Но не успела Саика как следует обдумать это, как ее отвлек отец, появление которого на кухне она проморгала, замечтавшись о Такаши и их возможных детях. Надо ли говорить, что это было очень нехорошо? О чем это ты? У меня были планы сегодня, которые пришлось отменить. Саика не стала говорить прямо, из-за кого пришлось отменить планы, но намек удала на это очень даже толстый. Как назло, в голову ей вообще не приходило ничего, что можно было бы сказать в такой ситуации. Вот думаю, как бы разные мои знакомые прокомментировали бы эту ситуацию. Про детей сказал бы этот твой Такаши. Бусудзима и саму нахмурился, в то время как Саика поморщилась, понимая, что ее хорошо расслышали. Да, он всегда был послушным сыном, так что скорее всего занял бы твою сторону в этом вопросе. Она попыталась хоть как-нибудь выгородить своего парня. Он хоть пальцем к тебе притронулся, и саму на отговорки не повелся, цепляясь за самый главный, по его мнению, вопрос. Мы целовались и держались за руки, после всего того секса, что у них с Такаши был. Подобные мелочи казались чем-то мелким и естественным в романтических отношениях. Я убью его. Вот только ее отец придерживался совершенно другого мнения. Глава 42. Чутье меня не обмануло, и Акисама Каэцу Дзи действительно был в главном зале Дадзё, где читал какую-то книжку, пока Киничи тренировался с Макинсеем. Мое появление привлекло внимание. Киничи даже собирался отвесить приветственный поклон, как это было принято в Японии, но Кинсей остановил его от подобного шага. «Не прерывай занятия, ученик. Пока ты на тренировке, все гости приходят к мастерам, а не к тебе». Я чуть усмехнулся подобной фразе, очень уж она напомнила классический звонок для учителя. Но в целом с мастером китайских боевых искусств сложно спорить. Любое дело требует сосредоточения, и первое, чему стоит учиться, это не отвлекаться во время занятий по поводу и без. С такими мыслями я сам молча выполнил приветственный поклон, просто чтобы проявить вежливость и при этом не отвлекать мастера и ученика от тренировок. Будь вместо Кинсея кто-нибудь другой, можно было бы просто рукой махнуть, но помня недавний конфликт между мной и китайскими акашитами, стоит показать, что я пришел сюда не для разборок. Сделав эту декларацию о намерениях, дальше мне оставалось только спокойно дойти до мастера джиу-джитсу, что отложил в сторону книгу, которую только что читал. «Добрый день, мастер Акисаме, с ним у нас конфликтов не было, а потому я просто поднял руку в приветствии. Никогда не понимал азиатской привычки гнуть спину по поводу и без. Привет, Такаши-кун. Это древнегерманское приветствие», оценил он мою вытянутую вверх ладонь на согнутой в локте руке. «Так называемый салют копьем. Германские племена никогда не приветствовали так друг друга, поправляю его на автомате. Подобное движение рукой у них означало отдать свой голос во время выбора вождя или при ином голосовании. Сегодня подобная традиция сохранилась, и по всему миру люди голосуют таким образом, либо же заявляют о своем желании высказать, например, дать ответ на уроки. Ну а я вас просто приветствую, без подтекста. Понятно?» Философствующий мастер боевых искусств погладил свои усы кончиками пальцев. «Уже не первый раз замечаю за ним подобный жест. Забавная привычка. Я запомню, демон», пробурчала мелкая китаянка, стараясь держаться так, чтобы между мной и ею был ее отец. Но ее проигнорировали вообще все. «Я могу поговорить с Сигурой. Мне хотелось бы одолжить ее кузню», выгибаю бровь, прекрасно при этом чувствуя, как сила самой мастерицы холодного оружия приходит в движение, выдавая ее интересы, направленное на меня внимание. Она меня слышит, но пока не спешит показываться на глаза, при этом фонтанируя своей внутренней силой. Кокетничает. Она на кухне, помогает Миу с приготовлением ужина. Акисаме наверняка тоже чувствовал, как Сигура разве что хвостом энергетическим не вертела в предвкушении, а потому никак препятствовать мне не стал. Даже указал, в какую сторону топать. Я ломаться не стал и потопал. Помогает с приготовлением ужина. Это Акисаме явно приукрасил действительность. Сигура просто сидела на пятках посреди кухни, смотря как внучка старейшины жарит на небольшой сковороде большие куски куриной грудки в темпуре. Но сидящая Сигура — это еще полбеды. Куда интереснее было то, во что обе девушки были одеты. Взять, к примеру, внучку старейшины. Сверху была самая обычная кофточка, а вот ниже, что-то вроде велосипедных шорт, что очень плотно обтягивали ягодицы. Ну и голые стройные ножки. Мастерица холодного оружия не сильно отставала, в своем кимоно до середины бедра и чулках. Прям мечта фетишиста, я не удержался и в первую очередь сказал то, что думаю. Что? Миу не поняла смысл моих слов. Просто удивляюсь вашему внешнему виду, пожимаю плечами. Ни за что бы не поверил, что она реально не понимает, о чем я, но интуиция говорит прямо, что девушка действительно удивлена. Пытаетесь соблазнить Киничи? Что? Повторила она, но быстро перестала изображать дурочку, когда я тяжело и демонстративно вздохнул. В смысле, нет, мы никого не соблазняем. Знаешь, даже если закрыть глаза на общую эротичность ваших народов, то и ты, и Сируга, и даже та китаянка ходите по дому с обнаженными ногами. В отсутствии возможности как-то явно демонстрировать свою обнаженную сексуальность, именно красота ног является мерилом общей красоты фигуры. И ведь это прекрасно работает, как писал один поэт 19 века. «Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам, как я желал тогда с волнами, коснуться милых ног устами. Нет, никогда средь пылких дней, кипящей младости моей, я не желал с таким мучением лобзать уста младых армид, иль розы пламенных ланит, иль перси, полные томлением. Нет, никогда порыв страстей так не терзал души моей. А.С. Пушкин, Евгений Онегин. Стихи Пушкина заставили Миу покрыться густым румянцем. В то же время из главного зала можно было услышать, как Кеничи то ли пытается умереть от смущения, то все же оправдаться, что уж у него-то нет фут-фетиша. В то же время можно было явно услышать, как Маккинси с умилением вздыхает. «Я всегда знал, что Такаши-кун – человек высокой культуры, папа». Тут же возмутила китаянка. «Я это ничего такого», – красная как рак Миу попыталась оправдаться, но быстро сдулась и просто кинулась из кухни бегом, судя по всему, переодеваться. При все при этом очередной кусок курицы, который она положила на сковороду, весело шкварчал в масле. Мы с Сигару сначала переглянулись между собой, а после посмотрели на готовящуюся еду. «Умеешь готовить?» – с некоторым, едва различимым, укором спросила у меня сидящая на полу девушка. «Ну раз уж я отвлек вашего повара от дел, то будет справедливо, если я на время ее подменю. Все же в мои планы не входило оставлять Акашитов без ужина. Правда, и смущать до такой степени внучку старейшины я тоже не планировал. Некоторое время между нами хранилось молчание, я жарил курицу, Сигура сидела на полу позади меня и сверлила мою спину взглядом. Так продолжалось ровно до того момента, как текущая порция была поджарена, и я начал искать тарелку или любую другую тару, куда ее можно было бы отложить со сковороды. Сюда, Сигура держала тарелку перед лицом.